Это был Ред. Ред, который своими сильными руками может обнять ее, на чью широкую грудь она может положить свою усталую голову, чьи потрунивание и смех помогают видеть вещи в их истинном свете. Ред, который полностью понимает ее, потому что он, подобно ей, видит правду, как она есть, а не затуманенную всякими так называемыми высокими представлениями о чести, самопожертвовании или вере в человеческую натуру. И он любит ее. Почему она до сих пор никак не могла понять, что он любит ее, несмотря на свои колкости, свидетельствовавшие вроде бы об обратном? Мелани вот поняла и уже на краю могилы сказала: «Будь добрее к нему». «О, — подумала она, — Эшли не единственный до глупости слепой человек. Мне бы следовало давно это понять». На протяжении многих лет она спиной чувствовала каменную стену любви Ретта и считала ее чем-то само собой разумеющимся, как и любовь Мелани, теша себя мыслью, будто черпает силу только в себе. И так же, как она поняла сегодня, что Мелани всегда была рядом с ней в ее жестоких сражениях с жизнью, поняла она сейчас и то, что в глубине за ней всегда молча стоял Ред, любивший ее, понимавший, готовый помочь. Ред, который на благотворительном базаре, увидев нетерпение в ее глазах, пригласил ее на танец. Ред, который помог ей сбросить с себя путы траура. Ред, увезший ее сквозь пожары и взрывы в ту ночь, когда пала Атланта. Ред, утешавший ее, когда она с криком просыпалась, испуганная кошмарами. Да ни один мужчина не станет такого делать, если он не любит женщину до самозабвения. С деревьев на нее капало, но она этого даже не замечала. Вокруг клубился туман, но она не обращала на это внимания. Думая о Ретте, вспоминая его смуглое лицо, сверкающие белые зубы, черные живые глаза, она почувствовала, как дрожь пробежала у нее по телу. «А ведь я люблю его», — подумала она и, как всегда, восприняла эту истину без удивления, словно ребенок, принимающий подарок. «Я не знаю, как давно я его люблю, но это правда. И если бы не Эшли, я бы уже давно это поняла. Мне никогда не удавалось увидеть мир в подлинном свете, потому что между мной и миром всегда стоял Эшли. Она любила его. Негодяя, мерзавца, человека без чести и совести. Во всяком случае, в том смысле, в каком Эшли понимал честь. Да ну его к черту, этого Эшли, с его честью, — подумала она. Из-за своего понятия о чести Эшли всегда предавал меня. Да, с самого начала, когда он ходил к нам, хотя знал, что его семья хочет, чтобы он женился на Мелани. А вот Ред никогда меня не предавал. Даже в ту страшную ночь, когда у Мелани был прием, и он должен был бы свернуть мне шею. Даже в ту ночь, когда пала Атланта, и он оставил меня на дороге, он знал, что я в безопасности. Он знал, что я как-нибудь выкручусь. Даже тогда, в тюрьме Янки, когда он повел себя так, будто мне придется расплатиться с ним за те деньги, которые он мне даст. Он никогда бы насильно не овладел мной. Он просто испытывал меня. Он меня все время любил. А я как низко себя с ним вела. Сколько раз я его обижала, а он был слишком горд, чтобы дать мне это понять. А когда умерла Бонни, ах, как я могла? Она поднялась во весь рост и посмотрела на дом на холме. Всего полчаса тому назад она считала, что потеряла все, кроме денег, все, что делало жизнь желанной. Эллен, Джералда, Бонни, мамушку, Мелани и Эшли. Оказывается, ей надо было потерять их всех, чтобы понять, как она любит Ретта. Любит, потому что он сильный и беспринципный, страстный и земной, как она. «Я все ему скажу», — думала она, — «и он поймет. Он всегда понимал. Я скажу ему, какая я была дура, и как я люблю его, и как постараюсь все загладить». Она вдруг почувствовала себя сильной и такой счастливой. Она уже не боялась больше темноты и тумана, и сердце у нее запело от сознания, что никогда уже она не будет их бояться. Какие бы туманы ни клубились вокруг нее в будущем, она теперь знает, где найти от них спасение. Она быстро пошла по улице к своему дому, и каждый квартал казался ей бесконечно длинным, слишком, слишком длинным. Она подобрала юбки и побежала. Но она бежала не от страха. Она бежала, потому что в конце улицы ее ждали объятия Ретта.